Глава 12. Итак, длинный сегодня день. Но я многое успел, что хорошо. Положил начало цифровизации и запустил собственную программу обучения монстрят. Осталось только ее придумать, правда. Разобрался со стервозной лекаркой, и скоро Антон будет осваивать магию, чего он так долго хотел. Я молодец. Сейчас приду, выпью чайку с лимоном, почитаю что-нибудь и завалюсь спать в просторной мягкой постели. Или нет? «У меня нет денег, отстаньте!» — раздался вдалеке писклявый мальчишеский голос. «Ты вчера еще должен был плату принести», — загоготал голос явно постарше. «Забыл, каково в больничке лежать, чепушило», — гаркнул еще один наглый засранец. «Ща напомним». «Артурка, давай, мочи козла!» «Да бл...» «Эти школьники вообще жить спокойно не могут!» «Не надо, я заплачу, заплачу!» Снова пропищал малец. «Поздно!» На этот парень был лет 17, наверное, со старшего курса. Он замахнулся рукой для удара и вместе с этим сосредоточил в кулаке стихию молнии. Слабые разряды вспыхивали скорее для угрозы, нежели для урона, и освещали кроны деревьев неподалеку. За ним стояли еще двое со злобными ухмылками. Эти выглядели старше и только наблюдали, будто следили за исполнением третьего. А мелкий пацан перед ним от страха попятился, споткнулся и рухнул на асфальт. «Сам виноват!» — закричал молниерукий. Голос звучал надломленно, будто парень сам боялся больше своей жертвы, а источник дрожал, как осиновый лист. Но затем вдруг разряды электричества вспыхнули с невероятной для него силой и вырвались из-под контроля. «Герой!» — завопил парень, испугавшись собственной магии. Молния разошлась, охватила его и заставила оцепенеть. Двух наблюдателей электричества хлестнуло словно плетью, и они тут же дали дёру. А когда магия иссякла, великовозрастный балбес рухнул лицом вниз. Запахло палёными волосами. «Фу!» Поморщился я. Спасенный от расправы малец так и остался сидеть на дороге с раскрытым ртом. «А что?» — забормотал он. «Иди домой», — бросил я ему. «И не броди по ночам больше». Малец подскочил от испуга, потому что не заметил моего приближения и рванул прочь с такой скоростью, будто умел усиливать тело магией. «Фига себе», — хмыкнул я. «Хоть бы спасибо сказал». И тут снизу раздалось стонущее и хриплое. «Спаси...» «Да не благодари», — махнул я. «Те...» «Ну да, я же еще спасатель, забыл. Кажется, 105-й пункт должностных обязанностей учителя». «Хватит ныть, скоро отпустит», — буркнул я. «Я же не изувер. Просто пропустил небольшие разряды по телу начинающего бандита. В качестве профилактики, так сказать. Тем более молния у балбеса хоть и вышла из-под контроля, но все равно порождена его родной магией, так что нанести серьезного урона не могла. Это примерно как пытаться защекотать себя. И все же я присел на корточки и немного ускорил его восстановление, выровняв течение магии по каналам. Вскоре парень с легким стоном поднялся на четвереньки, а затем осторожно взглянул на меня снизу вверх. «Ты кто такой, мужик?» — закряхтел он. «Учитель». На мгновение в его глазах вспыхнул испуг, но потом он сменился отчаянием. А затем произошло то, чего даже я не ожидал. Парень разрыдался. «Сука, сука, сука, сука!» — ревел он, колотя кулаками по асфальту. «Зараза, и что с этим делать?» «Слышь, Кет, ты это...» — я встал и оглянулся. «Прекращай, что ли, а то подумают еще что. Не будь не то». Мы стояли прямо под фонарем на дорожке в безлюдном парке, но все равно кто-нибудь мог увидеть это и сделать неправильные выводы. И потом придется объяснять, что я не избиваю детей. А мне еще одна морока вот совсем не нужна. «Сергей Викторович?» — раздался вдруг голос. Накаркал. Из-за поворота показалась Лена. Она заметила нас и тут же быстро пошагала на высоких каблуках, отчего бедра заманчиво велели. «А есть что-то такое в ней, когда она рассержена?» «Сергей», — поправил я, — «мы же договаривались». «Неважно», — воскликнула девушка. «Что ты с ним сделал?» «Я? Ты?» «Да ничего не сделал, даже пальцем не трогал». Последнее, кстати, было абсолютной правдой. «Артур, что с тобой?» Лена всучила мне сумку и присела рядом с балбесом. «Он себя молнией шандарахнул», — буркнул я недовольным голосом. За что получил строгий пылающий взгляд в ответ. «Мне кабзда!» — воскликнул Артур. «Кабзда, понимаете?» Он кинулся в объятия учительницы и засранец начал хныкать ей в плечо. «Тихо, тихо!» Лена в ответ успокаивающе гладила его по спине. «Что случилось? Расскажи». Но пока засранец хныкал, я решил сдать его с потрохами. Он с двумя какими-то кентами напал на мальца и пытался выбить деньги. Тут пришло время удивляться Лене. «Артур!» — ахнула она. «Елена Алексеевна! Артур!» «Хе-хе! Вот он сейчас и получит. Подумал я было, но вместо этого... Ты в порядке? Они ничего с тобой не сделали?» «Чё?» Я чуть сумочку не выронил. «Лена, ты в курсе, что такое вооруженный грабеж и вымогательство?» Девушка наконец-то поднялась и помогла встать парню. У того вся рожа теперь была красная, а волосы до сих пор торчали в разные стороны из-за электричества. «Сергей», — примирительным голосом сказала она, — «ты же здесь недалеко живешь. Можем к тебе зайти ненадолго?» Я еще раз взглянул на шкета, который оказался на голову выше учительницы, и вдруг понял, что на отпетого бандита он как-то не очень тянет. «Ладно», — нахмурился я. «Но вы мне все подробно разъясните». Теплый свет на кухне, аромат чая с фруктовыми дольками и к нему пирожная картошка. Получился бы очень уютный вечер в приятной компании. Но Артур сидел тут и все портил. И половину пирожных сожрал. «Артур уже давно страдает от банды хулиганов», — рассказывала Лена. «Они его чуть ли не с первого курса постоянно задевают». «Его задевают?» — хмыкнул я. «Что-то выглядело все наоборот». Парень хмыкнул и вытер сопливый нос. «Блин, 17 лет лбу, что за поведение?» «Артур», — тихим голоском обратилась Лена. «Расскажи, что случилось?» Парень затравленно взглянул на меня, затем на нее, потом на картошку. «Пока не расскажешь, не получишь», — отрезал я, пододвинув миску к себе. «Они...» — выдавил из себя Артур. «Они поставили меня на счетчик. Сказали, я им должен денег». «За что?» «Они меня не трогали все лето». Он опустил голову и вот-вот готов был снова разрыдаться. «Интересно», — хмыкнул я, за что получил укоризненный взгляд от Лены. «Я думал, летом в академии каникулы». Лена налила Артуру еще чая, я же изучал его источник. «Слабовато на самом деле. Каналы укреплены хорошо и довольно широкие, но потоки слабые и неровные. Будто по руслу здоровенной реки пустили какой-нибудь ручей, и тот бурлил и искривлялся от всякой неровности или булыжника на своем пути». «И тут до меня дошло. Ты из поздних, да?» Артур вдруг вскинул голову, взглянул на меня пристально и поджал губы. Вот-вот снова польются слезы. «Не хнычь», — предупредил я, — «иначе никаких пирожных». «Сергей», — возразила Лена. Но я выставил руку, чтобы она не встревала. Ее это явно удивило, и она потеряла дар речи, что выиграла мне время. «Когда пробудился?» — спросил я. Артур сглотнул и с дрожащими губами выдал. «Год назад». «Сейчас на третьем курсе, да?» Кивок. «Хм». «Сергей», — очнулась Лена. «Что ты себе позволяешь? Артур и так натерпелся. Над ним издевались, его источник...» Тут Лена осеклась и резко замолчала. Судя по всему, пробуждение прошло неудачно, ему отрезали часть источника, причем уже после первых импульсов. Каналы расширились, немного укрепились, но завершить преобразование им не дали. Они хрупкие, лишены гибкости, из-за чего чувствительность к собственной энергии у Артура сильно упала. Он вполне мог и без моей помощи шандарахнуть себя собственным током. То-то все слишком легко удалось. «И во всем этом помогут слезы?» — спросил я. Но ответа не нашлось. «Плакать нормально», — обратился я к Артуру, — «даже для мужиков. Иногда. Но слезы не должны мешать делу. Ими делу не поможешь, а ты уже достаточно ныл. Хватит. Парень смотрел на меня странным взглядом. В нем явно бурлила куча эмоций, но он сумел сдержаться и кивнул. «Что за мальца ты пытался разуть?» — спросил я. И Артур снова потупил взгляд. «Пашка!» «Паша!» — воскликнула Лена. «Артур, как ты мог?» «Что такое?» «Паша и Артур из одного детдома!» «Ублюдки!» — прорычал я. Артур снова едва не зарыдал, но сдержался, и по реакции источника я понял, что отчаяние понемногу сменяло ярость. «Это уже что-то!» «Они хотели его сломать», — понял я. «Специально подобрали жертву и издевались». «Разве так можно?» Лена скривила брови домиком и потянулась к чашке с чаем. Ее, вероятно, поразила жестокость, но я слышал, что дети и правда жестоки. «Они теперь от меня не отстанут», — прошептал Артур. «Они не собирались», — со сталью в голосе заметил я. Эта ситуация даже меня выводила из себя. Ненавижу таких ублюдков. Я их запомнил по отпечатку магии, и хотелось бы преподать пару уроков ОМБ, так сказать, на живом примере. Но лучше поступить по-другому. «Так, на сегодня закругляемся», — хлопнул по столу. «Пирожные можешь взять с собой, угости Пашку, помиритесь, может». «Но надо же что-то делать», — воскликнула Лена. «Надо», — кивнул я, — «но не тебе, мы сами справимся». Лена посмотрела на меня с сомнением, но затем взглянула на несчастного парнишку и приняла верное решение. «Хорошо, но я буду держать руку на пульсе». «Как хочешь. Собирайтесь, провожу вас. Поздновато уже. А завтра Артур», — парень отозвался с проблеском надежды в глазах. «После уроков найдешь меня в медицинском корпусе. Есть у меня пара идей». Парень снова чуть не зарыдал, но теперь от нахлынувшей радости. Надеюсь, он не надумал себе лишнего, потому что волшебника на голубом вертолете ему никто не обещал. «Я могу только помочь». Если он захочет изменить ситуацию, придется очень постараться. Сначала мы довели Артура до общаги. Он смущенно попрощался и скрылся в дверях, а затем я остался наедине с Леной. «Я могу дойти и сама», — робко начала она. «Я доведу», — настоял я. «Хорошо». Источник девушки вздрогнул. Но затем, будто волнами, растеклись мелкие искры, словно пузырьки шампанского. А потом каналы заволокло мягкой теплой энергией, и Лена невольно улыбнулась. Мы отошли от общаги метров на 50 и все время молчали. Однако позади в окно на первом этаже прошмыгнула еле заметная тень, которая затаилась от нас еще пару минут назад, когда мы стояли у входа. Это был один из учеников, и он явно не хотел попадаться на глаза. «Слушай, Лен», — начал я. «Да», — оживилась девушка. По источнику снова прокатилась волна, но затем он на мгновение будто покрылся инеем. «Ты не знаешь Кирилла? Паренек такой на первом курсе учится». «Ты о Хладове, наверное», — немного грустно вздохнула Лена. «Да, знаю. А что такое?» «Тебе он не показался странным?» «Я не мог понять, что меня в нем беспокоит. Пацан встречается мне уже в третий раз за день, и снова это какая-то нелепая хрень. Он что, весь день бегал от медиков? Или снова сбежал из больницы?» Снова удалось немного осмотреть его источник, и снова ничего подозрительного. Но чутье начинало бить тревогу, и это меня беспокоит. «Он просто напуган», — пояснила Лена. «У мальчика богатое воображение и впечатлительный характер. Мне кажется, он иногда начинает верить в то, что сам же и придумал». «Например?» Лена призадумалась и при этом мило поморщила нос. «Монстр под кроватью». «Серьезно?» «Ага», — кивнула она. «Кирилл как-то сказал, что под его кроватью живет монстр. Конечно, это невозможно, но он мне показался вполне искренним». «Богатое воображение», — воскликнул я. «Мог бы придумать что-то получше, например, ругаться матом и спихивать все на паскудника». «Кого?» — нахмурилась Лена. «Это монстр такой, не опасный, но пакостливый. Любит таиться, подслушивать разговоры и выкрикивать чужими голосами какую-нибудь пакость. Вот разговариваешь с человеком, отвернулся ненадолго и слышишь: „Тупица!“, причем слышишь только ты. Они умеют настраивать звуковые волны, как им вздумается». «Ничего себе!» — ахнула девушка. «Мы уже вышли на аллею под тусклый свет фонарей». «Ага-ага», — закивал я. Я слышал, как целые рейды ссорились и колотили друг друга, пока не выяснялось, что в разломе паскудники завелись. Они ж сами по себе не обитают, но зато могут жить в совершенно разных условиях. «Ух ты, хотела бы я такого увидеть!» Я не рассказал Лене, что паскудники могут выдавать свои команды за чужие во время боя, из-за чего шалости приводят к серьезным последствиям. Даже если знаешь об их присутствии, в разгаре сражения с разъяренными, жадными до крови тварями это может стоить жизни. А еще не рассказал, что слова Кирилла меня насторожили. Монстр под кроватью. Ему 15 лет, а тяги к шуткам я у пацана не заметил. Но ей об этом знать не стоило. Я направил небольшой поток магии к фонарю, возле которого мы проходили. Тот ярко вспыхнул, и Лена, пискнув, прижалась ко мне и обхватила руку. «Ой, прости», — засмущалась она. Но руку не отпустила. «Утро! Птички поют!» На улице свежо, земля еще не успела нагреться, и потому даже на солнышке бодрит прохлада. Я проснулся, закончил мыльно-рыльные мероприятия, оделся в удобный костюм, нацепил наушники и отправился на улицу для утренней пробежки. «Can you feel it?» — подпевал я. «Can you touch it? Can you?» «Что ты здесь делаешь?» Музыку пришлось прервать, потому что прямо за дверью меня ждал гость. «Сергей Викторович», — воскликнул он, — «я не передумал. Хочу дальше тренироваться». Это был Коля. Парень, который зачем-то выдержал все мои тренировки. Я уж думал, он образумится и оставит меня в покое. «А, точно», — почесал я затылок. «Сегодня же как раз срок». После первой моей тренировки Колян должен был прочувствовать 10 стадий боли в каждом своем мускуле. 10 раз подумать, надо ли ему все это, и 10 раз послать меня к демонам. Возможно, в очень грубой форме. На второй день после тяжелой тренировки, которая открывает новый уровень возможностей тела, еще не особенно болит. Да, мышцы ноют, но ничего страшного. На второй день первые признаки начинают уже проступать. При растяжке мышцы отдают резкой болью, нагрузка может вызывать неприятные ощущения. А ноги будто забывают, как ходить. Каждый подъем со стула или кресла превращается в испытание. Но все это меркнет по сравнению с третьим днем. На третий день тебя будто пронзают тысячи игл, каждое движение приносит яркую боль, а ноги отказываются носить тебя по бренной земле вообще при любых условиях. Зачастую люди даже с кровати встают с трудом. И на четвертый день картина не особенно меняется. На самом деле, эти мучения будут преследовать до конца недели, а то и больше. Поэтому я надеялся, что Коля откажется от затеи, и у меня будет на одну проблему меньше. Но он стоял напротив меня. «Утром!» — воскликнул я. «Ты заявился ко мне утром!» «Ну?» — Шкет виновато почесал затылок. «Я не знал, как вас найти в другое время. Вот и решил действовать наверняка». С первого взгляда можно было подумать, что его миновали мучения. Выглядел Коля вполне бодро. Но даже то движение рукой, чтобы почесать затылок, отозвалось болью и заставило его скривиться. «Расписание в каждом корпусе висит», — буркнул я. «И преподы там указаны, и аудитории». Парень нахмурился собственной недальновидности. Видимо, со смекалкой ему придется поработать. Слишком уж он твердолобый какой-то. Хотя другой, наверное, мое испытание не прошел бы. «Ладно», — вздохнул я, — «раз уж пришел, давай не отставай». И побежал по дорожке в парк. Быстро побежал. Я тут не расслабляющей фигней занимаюсь, мои утренние разминки некоторые за полноценную тренировку принимают. Но парень не отставал. Правда, только первый километр. Мне пришлось поменять маршрут, завернуть несколько раз, и через минуту я уже догонял его на втором круге. Колян тяжело дышал, пыхтел, краснел, но не сдавался и продолжал бежать. Кажется, он заволновался, потеряв меня из виду, но затем успокоился, когда я снова пронесся мимо. В конце концов, я привел его к стадиону. Колян успел пробежать около 7 километров, а я сделал 40 или вроде того. И не выпил при этом ни капли магии. «И вот мы там, откуда начали», — воскликнул я, вздыхая полной грудью. «Как ощущения?» Колян слегка нервно оглядел место своих прошлых истязаний. «Да не боись, это разминка всего лишь. Но тебе придется делать ее каждое утро и самому». «Хорошо», — упрямо заявил парень. «Я справлюсь». Сделал шаг вперед и тут же рухнул, потому что ноги подкосились. Хорошо, хоть на траву упал. «Сейчас будет больно», — серьезным голосом предупредил я. «Эта зарядка покажется тебе пыткой, но нужно вытерпеть, и тогда станет легче». Он с трудом поднялся на ноги и усердно кивнул. Сейчас его тело могло перенапрячься от любой нагрузки. Но нужно разогнать кровь, добавить гликогена, заставить мышцы налиться кровью. Сейчас он как механизм без смазки. Двигаться может, но со скрежетом и резью. Придется вышибать клин клином. Не, он сам виноват. Пришел бы вечером, я бы отпустил восстанавливаться. Но раз уж упертый такой попался, попробуем ускоренную программу. Начали с полосы препятствий. Не той, где гонял второй Д, а простая дорожка с покрышками, конусами для бега змейкой, преградами для прыжков и все такое прочее. Пока я делал 100 кругов, Колян еле вывозил 2-3. Он скрипел зубами от боли, потел, про себя проклинал все на свете и меня наверняка тоже. Но продолжал. Колян мне действительно начинал нравиться. Пахарь чистой воды. Я проверил его источник и определил, что ему не перепало никаких особенных способностей. Объем энергии в источнике средний, крепость каналов тоже не выбивается из нормы, обычный дар стихии Земли, который еще развивать и развивать. Он на самом деле очень хорошо выглядел по сравнению со сверстниками, но каждый шаг давался ему тяжелее прочих. Ближе к концу зарядки, когда я наказал ему делать заминку, а резкая боль в мышцах Коляна уже прошла, на стадионе показался еще один человек. «Семен Семенович!» — обрадовался я. «Вас уже выписали». «Рад, очень рад!» — физрук гневно фыркнул в мою сторону. «Доброе утро!» Затем он посмотрел на шкета, который тянулся в позе собака морды вниз, и усмехнулся. «Чем вы тут занимаетесь? Смотри сюда, Порецкий!» — это была фамилия Коляна. «Вот как надо заниматься поутру!» Он поковылял к спортгородку с перекладинами, брусьями и лесенками. В походке явно читалось неудобство в области таза, но кабанчик отчаянно делал вид, что все в порядке. «И раз!» — прыгнул на турник. «И два!» — подтянулся. «И три!» — подъем с переворотом. «И четыре!» — выход силой. Затем физрук спрыгнул на землю и с ухмылкой похлопал руками. «Вот как надо! А то херней маешься! Это бабы так развлекаются от нечего делать. Как там? Кошка с жопой вверх называется вроде. Хе-хе». Колян посмотрел на меня, и в глазах его читался испанский стыд. «Еще три круга, и можешь идти домой», — кивнул я. «На сегодня нагрузок хватит, тебе нужно восстановиться. Дай номер, я сообщу, когда начнем тренировки». Колян обрадовался и мигом позабыл про кабанчика. Я добавил его контакт и направился к турникам. Сам того не ведая, Сёма занял именно те снаряды, которые мне нужны. Но ничего, я умею делиться и даже готов обратить все в пользу. «Давай небольшое соревнование», — предложил я. Сёма сразу насторожился и поморщился. Видимо, результаты предыдущего спора пытались его отговорить от новой глупости. «Чисто на физухе», — заверил я. «Лесенка на турнике». Он немного подумал, но в итоге кивнул. «На что играем?» В его глазах блеснул азарт. Теперь немного подумал я. Делать слишком высокую ставку неохота, не тот случай. О, точно, есть мысль. Проигравший оплачивает завтрак в сломанном сапоге. А то я уже проголодался. Сёма хмыкнул, плюнул на руку и протянул мне. «Идёт». «Идёт», — кивнул я и похлопал его по плечу. А сам направился к складу спортинвентаря. «Эй, ты куда?» — опомнился кабанчик. «Турники, вон они!» «Ты что, собственным весом собрался тягаться?» — я повел бровью. «Эдак мы будем до вечера тут пыхтеть». «И что ты предлагаешь?» Кабанчик снова насторожился и скривился. Мягкое место у него было особенно чувствительным и чуяло подставу. Хотя подставы так-то не было, мы реально могли подтягиваться до ночи, а то и больше. Так что я нашел на складе гири разных размеров, две цепи, закинул все на тележку и, посвистывая, покатил все это добро к турнику. «С утяжелением, значит?» Кабанчик задумчиво почесал подбородок. Он сомневался, прям серьезно задумался. Но что могло пойти не так? Ну, проиграет и ладно, подумаешь, завтрак. Я не так уж много ем ведь, ну, пару десятков яиц, наверное. Ратного кофе еще закажу, уж больно понравилось. Может, мясцо найдется. В общем, легкий завтрак и ничего более. «Думаю, начнем с разминочных весов, согласен?» — спросил я. «Допустим, не надо мне тут разминочных!» — воспротивился кабанчик. «По-нормальному давай сразу, по-мужски!» «Как хочешь», — пожал я плечами. Он уже где-то успел размяться. Вообще-то я о нем беспокоился. Я-то уже нормально поработал и уже заканчиваю утреннюю гимнастику. Но затем начало происходить что-то странное. Мы с кабанчиком взяли каждый по цепи и начали навешивать гири. Одна, вторая, третья. Раз уж сразу, так сразу, поэтому я подошел к делу серьезно. Но Сёма почему-то на пятой гире начал мрачнеть. Следил за мной, то и дело поджимал губы, пыхтел и натягивал гирю за гирей. Как-то странно, он же понимает, что сам тяжелее меня, и поэтому вес ему нужен поменьше. Ну, пусть делает, как знает. «Кто первый?» «Я!» — натужно гаркнул Сёма. «Лады, валяй!» Колян уже закончил заминку и отправился на выход, но делал это очень и очень медленно. Хотя мышцы уже разогрелись, и прежняя боль явно прошла. А кабанчик пошагал к турнику с каждым шагом, гремя цепью и гирями. Лицо его раскраснелось, вены на лбу вздулись. «Слушай, может, тебе стоит снять пару?» «Я справлюсь!» — взвизгнул кабанчик. «Лады, лады, как знаешь». Но я пытался. Все видели. Колян будет свидетелем, если что. «Начинаем с небольшого, думаю. Раз 10 вполне норм», — предложил я. А Сёма тем временем будто и не слышал. Добрался до турника, потянулся к перекладине. Хоп! И прыгнул, зацепившись руками. Тут же задрожал, турник зазвенел, цепи снова загремели. Колян остановился, в наглую обернувшись в нашу сторону. Кабанчик захрипел, словно кипящий чайник, но потянулся вверх. Он почти дотянулся подбородком до перекладины, хотя руки дрожали и заставляли всю конструкцию опасно гудеть. «Сёма, ты только не...» — начал было я говорить, но затем... Кабанчик вдруг заорал, словно резанный поросенок упал на землю и схватился за задницу с выпученными глазами. Он не останавливался. Кажется, дело плохо. «Твою ж Марину Вячеславовну, Сёма!» — в сердцах воскликнул я. «Ну, предупреждал же!» Кажется, я вырвал у физрука еще одно... очко.